Агесилай, Агис, Агафокл, Арат и Фикрат. Агафокл – сиракузский тиран и полководец. Годы жизни – 360-289 до нашей эры. Агесилай II – спартанский царь, жил в 442-358 годах до нашей эры. Агис, спартанский царь, правил с 262 по 241 года до нашей эры. Арат, греческий государственный деятель и полководец. Годы жизни 271 или 270 до 213 года до нашей эры. Ификрат, афинский полководец, жил в конце V, первой половине IV веков до нашей эры. Отцом Агесилая был царь Архидам. От первой жены у него был сын Агис. А после того, как жена эта умерла, он женился на Эвполии, женщине невысокого роста. Правители Спарты, эфоры, наложили на Архидама штраф за то, что он взял себе такую жену. «Она будет рожать нам не царей, а царьков», так сказали эфоры. Эвполия родила Агесилая. Он в самом деле оказался маленького роста, слабого телосложения и ко всему еще и хромым. Тем не менее, Агесилай стал единственным царем Спарты, получившим впоследствии прозвище «Великий». После смерти царя Архидама царская власть перешла к его старшему сыну, брату Агесилая, Агису. У Агиса была жена Тимея. Когда афинский политик и полководец, знаменитый красавец Алкивиад бежал в Спарту, он соблазнил Тимею. Тимея родила ребенка. Агис не признал его сыном, сама Тимея в присутствии служанок называла сына Алкивиадом. Алкивиад, уже успевший сбежать из Спарты, рассказывал, что сошелся с Тимеей для того, чтобы его потомки царствовали над спартанцами. Когда Агис заболел и был при смерти, этот сын Алкивиада, Леотихид, уговорил царя при свидетелях признать его своим сыном. Но после смерти Агиса знаменитый полководец Лисандр, командовавший спартанским флотом и пользовавшийся за свои победы над афинянами большим уважением среди спартанцев, предложил избрать царем Агесилая. Прорицатель Диопит, пытаясь отговорить народ от такого решения, заявил, что боги не будут благоприятствовать хромому царению. Но ловкий Лисандр объяснил, что хромым будет и царствие Леотихида, так как хромает его происхождение. И спартанцы избрали царем Агесилая. В это время до Спарты дошли слухи, что персидский царь Артаксеркс готовит большой флот, чтобы обеспечить себе господство на море и отрезать греческие города в Малой Азии от Греции. Агесилай предложил спартанцам начать войну против персов, не дожидаясь, пока они сами нападут на них. Многие спартанцы не хотели отправлять войска в Малую Азию. Тогда Агесилай обратился к оракулу Зевса в Додоне, и оракул одобрил его планы. Зная, что жрецы храма Зевса в Додоне могли подпасть под влияние Агесилая и Лисандра, который уговаривал царя начать поход против персов, спартанцы потребовали, чтобы царь обратился и к оракулу Аполлона в Дельфах. Агесилай выполнил их требования. Но вместо того, чтобы спрашивать, нужно ли Спарте идти войной против персов, он задал вопрос так: «Согласен ли ты, Аполлон, с мнением твоего отца?» Имея в виду мнение оракула Зевса в Додоне. Дельфийскому оракулу ничего не оставалось, как дать положительный ответ. Поход в Персию возглавили Агесилай и Лисандр. Лисандр уже был прославленным полководцем и умел так поставить себя, что люди невольно заискивали перед ним. Получалось, что первый советник царя стал играть более важную роль, чем царь. По любому делу все обращались не к царю, а к Лисандру. С вниманием слушали не царя, а Лисандра. И, получив какое-либо указание царя, спрашивали подтверждение у его советника. Видя, что Лисандру нравится такое положение, и понимая, что это наносит вред дисциплине, Агесилай поручил Лисандру раздачу мяса для приготовления обедов. А когда возникали какие-либо вопросы, царь говорил: «Спросите у моего раздатчика мяса». Задетый этим Лисандр сказал Агесилаю: «Хорошо, хорошо ты умеешь унижать друзей. Только таких друзей, которые хотят заслонить собою царя», — ответил Агесилай. Лисандру пришлось согласиться, что он не должен подменять царя. Он попросил отпустить его вместе с флотом к проливу Геллеспонд, чтобы склонить на сторону спартанцев одного из военачальников, сатрапа царя Артаксеркса, Фарнабаза. Агесилай с войском 8000 человек высадился в Малой Азии, в Карии. Сатрап Артаксеркса Тиссаферн попросил перемирия на 3 месяца, обещая за это время уговорить персидского царя заключить мир со Спартой на выгодных для нее условиях. Агесилай согласился, хотя знал, что Тиссаферн обманывает его и использует это время для того, чтобы собрать войска. Когда срок истек и выяснилось, что Тиссаферн стянул войска в Карию и готов защищаться, Агесилай вдруг стремительно направился в другую область, Фригию, и опустошил ее. После этого Агесилай распространил слух, что идет на старую столицу Лидии, Сарды. Тиссаферн решил, что поскольку Агесилай нарочно распространяет такой слух, то это обман, и спартанцы нападут на Карию. Персы остались в Карии. Но Агесилай двинул-таки свои войска к Сардам. Тиссаферн поспешил на помощь городу. Оставив пехоту, он направил к Сардам свою конницу. Агесилай встретил персидскую конницу и, поняв, что пехоты у персов нет, решил дать сражение, пока она не успела подойти. Он поставил легкую пехоту между своими всадниками и приказал им наступать таким смешанным строем. Персидская конница не смогла сражаться сразу и против конных, и против пеших воинов, и была разбита. Спартанцы разорили и разграбили Лидию, а богатейшую область персидского царя. Артаксеркс приказал отрубить Тиссаферну голову, а Агесилаю прислал богатые подарки и предложил ему мир. Агесилай ответил, что вопрос о мире решает не он, а Спарта. А о подарках сказал, что у греков считается правилом брать не подарки, а добычу. Агесилай хотел увести своих воинов в Персию, чтобы сразиться с самим Артаксерксом и отнять у него сокровища, которые хранились в персидских столицах Сузах и Экбатане. Но персидский царь за 30 тысяч золотых монет подкупил избранных вождей в Афинах, Фивах и Коринфе. Эти города начали войну против Спарты. Получив от спартанских эфоров приказание возвращаться в Спарту, Агесилай беспрекословно подчинился их требованию. Снимаясь с лагеря, он сказал, что Артаксеркс изгнал его из Азии с помощью 30 тысяч стрелков из лука. Дело в том, что на золотых персидских монетах был изображен лучник. Именно этих лучников имел в виду Агесилай. В Грецию Агесилай вернулся путем, по которому когда-то шел персидский царь Ксеркс. Но Ксерксу потребовался год, чтобы пройти этот путь. Агесилай со своим войском преодолел его за 1 месяц. Продвигаясь по территории разных племен, Агесилай не спрашивал у них разрешения на проход, а отправлял гонца спросить, желают ли они, чтобы он прошел через их земли как друг или как враг. Все племена, через земли которых он двигался, приняли его как друга, не чиняя ему никаких препятствий. Только воинственные трахалы, не пропустившие когда-то бесплаты даже войска Ксеркса, потребовали от Агесилая 100 талантов серебра и 100 наложниц. Услышав об этом, Агесилай рассмеялся и спросил, «Почему же они сразу не пришли, чтобы получить эту плату?» И повел свои войска вперед и, разгромив трахалов, прошел по их владениям. Вступив на территорию Македонии, Агесилай задал македонскому царю такой же вопрос, как и всем. Царь передал в ответ, что подумает. «Хорошо, пусть он думает, а мы пока пойдем вперед», — сказал Агесилай. Царь Македонии, узнав об этом, поторопился сообщить, что согласен, чтобы Агесилай прошел по его стране как друг.